Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник Фрат или Ефрат выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Ефрата. Но признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше. «Четыре стороны», — так учил Иосифа уже старик Елизер, — «дал миру Бог. Утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола Господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре стороны света глядят нижнеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Также расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям, соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой исчезнувшей земли, а именно Атлантиды, где по Платону посреди острова возвышалась гора богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении главных рек, о местонахождении самого сада, приобретает упокоительно праздный характер, благодаря сведениям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о Золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но садом в Эдеме, прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была. Она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая. Ибо первобытного человека, адамита, история Земли относит ко времени и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды. О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, то как можно было бы при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблуждении, зная о мире лемуров, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни и отчаянной борьбой с огромными броненосными саламандрами, летающими ящерами. Это был не сад в Эдеме, это был ад, это была скорее первая после падения несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства был сорван и съеден плод с дерева вожделения и смерти. Это случилось раньше, колодец времени целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились. История человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли. Она древнее, чем жизнь, на его воле основанная. Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятия религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, Авестой, исламом, манихейством, гностицизмом, эллинизмом, связано с образом первого или совершенного человека, древнееврейского. Его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества. Образ этот разные учения и предания варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их в начале начал, Прочеловек был избранником Бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня.